развешанным в комнатах этого дома, к которому мы хотим привыкнуть. И в таком случае, первое, глупо говорить, что какие-то из этих часов, тикающих в комнатах дома снов, показывают время правильно, а какие-то неправильно. Второе, глупо говорить, что какие-то из часов спешат на 5 часов, потому что по той же логике они могут опаздывать на 7. Третье, если какие-то часы показывают без 25:10, а через некоторое время без 25:10 покажут другие часы, глупо делать вывод, вторые часы подражают первым. Написавший более 200 суфийских книг Ибн Араби за год до участия в похоронах Ибн Ружда в Кордове находился в Марокко и писал там книгу, вдохновленный рассказом сном в суре Корана Иль-Исра о том, что Мухаммед ночью был перенесен в Иерусалим и там по лестнице взобрался на небо, где наблюдал рай и ад. Примечание. Ибн Ягзан, главный герой одноименного произведения Ибн Туфейля. Я уже писал об этом выше. Наборщик, если мы сейчас в верхней части колонки, то набирай не выше, а ниже. Ибн Араби написал свой труд, когда ему было 33 года. И сегодня, читая в его книге, приравниваемый к путеводителю по семи небесам, как он там путешествовал, что видел, о чем разговаривал с пророками, которых встретил, было бы очень глупо сделать вывод, что являвшаяся в снах девушка по имени Низам правильная, а Беатрича неправильная, или что Ибн Араби правильный, а Данте неправильный, равно как и книга о ночном путешествии с книгой о месте перенесения, правильные, а другие нет. Это было бы такой же глупостью, как та, что я обозначил под номером 1. Андалузский философ Ибн Туфейль, 1110-1185 годы, андалузский писатель, признал как божественную истину небо, море, смерть, лань, скормившую попавшего на необитаемый остров ребенка, природу, окружающую дитя предметы, и еще в XI веке написал о том, как этот ребенок долгие годы жил в одиночестве. Сказать, что Ибн Ягзан, главный герой одноименного произведения Ибн Туфейля, опередил на 6 столетий Робинзона Крузо, или на том основании, что Дэниел Дефо более подробно описал вещи и орудия Крузо, заключить, что Ибн Туфейль на 6 столетий отстал от Дефо, было бы такой же глупостью, как та, что я обозначил под номером 2. В одну из пятниц марта 1761 года шейхуль-Ислам султана Мустафы III Хаджи Вели-Иудин Эфенди, придя вечером домой, застал у себя в кабинете болтливого друга. Примечание: глава духовного сословия мусульман. Увидев роскошный шкаф, гость сказал: «Хаджи Эфенди, у тебя в шкафу, наверное, такой же беспорядок, как и в голове». В ответ на эти неуважительные и неуместные слова шейхуль-Ислам начал сочинять месневи, доказывающие, что у него полный порядок и в ореховом шкафу, и в голове. В сочинении он показал, что в нашем мозгу точно так же, как в том бесподобном армянской работе шкафу с двумя дверцами, четырьмя отделениями и выдвижными ящиками, есть 12 ячеек, хранящих время, места, числа, документы и всякую всячину, которую мы называем сегодня причинность, существование, необходимость. Через 20 лет после этого немецкий философ Кант опубликовал свой знаменитый труд, в котором обозначил 12 категорий чистого разума. сделать из этого вывод, что Кант подражатель шейхуль ислама,